Глава 23. О Туоре и падении Гондолина. Говорится, что Хуор, брат Хурина, погиб в битве бесчетных слез. И зимой того же года Риан, жена его, родила дитя в глуши Митрима и назвала его Туором. И взял его на воспитание Анаэль из рода серых эльфов, что все еще жили среди холмов. Когда же Туору исполнилось 16 лет, эльфы вознамерились покинуть пещеры Андрут, где обитали они, и незамеченными добраться до гавани Сириона, далеко на юг. Но в пути на них напали орки и восточане. И Туор был захвачен в плен и обращен в рабство Лорганом, вождем восточан Хитлума. 3 года сын Хуора томился в рабстве, но наконец ему удалось бежать. И, возвратившись в пещеру Андрут, он поселился там в одиночестве. И столь великий урон терпели от него восточане, что Лорган назначил цену за его голову. Когда же Туор прожил так 4 года, один объявлен вне закона, Улм внушил ему желание покинуть край отцов, ибо владыка Вод избрал Туора орудием своих замыслов. И вновь оставив пещеру Андрут, сын Хуора ушел на запад через Дорломин и отыскал Анун-Ингелют, врата Нолдор, что отстроил много лет назад народ Тургена, живя в Неврасте. Там начинался темный тоннель. Он пролегал под горами и выходил в расселину Радуги, Кирит-Ниниях, через которую бурлящий поток несся к Западному морю. Вот так случилось, что бегство Туора из Хитлума не было замечено ни человеком, ни орком. И Моргот о том не прознал. И пришел Туор в Неврост, и очарованному взору его открылось великое море Белагаэр. Зов моря отныне не смолкал в его сердце, и слух тосковал по плеску волн. И овладело Туором беспокойство, что много позже увело его далеко во владение Улму. Теперь же он поселился в опустевшем Невросте. Минуло лето, и рок, тяготеющий над Нарготрундом, уже готов был свершиться. Но когда настала осень, Туор увидел 7 величавых белых лебедей, летящих на юг, и понял. Это знак ему, что слишком замешкался он в пути. И Туор последовал за птицами вдоль морских берегов. Так вышел он, наконец, к покинутым чертогам Виньямара у подножия горы Тарас и вошел внутрь. И нашел там щит и кольчугу, и меч, и шлем, оставленные в незапамятные времена Турганом по повелению Улма. И облачился Туор в эти доспехи и спустился к морю. Тогда налетел с запада ураган. Разыгралась буря, и из бушующих волн явился в сиянии своего величия Улм, владыка Вод. И возвал он к Туору, что стоял у кромки воды. Улма повелел ему покинуть те места и отыскать сокрытое королевство Гондолин. И вручил Туору длинный плащ, чтобы тот укрыл владельца от глаз врагов, точно пелена мрака. Утром, когда шторм стих, Туор набрел на эльфа, стоявшего у стен Виньямара. То был Воронве, сын Аранвы из Гондолина. Он отплыл некогда на последнем из кораблей, отосланных Турганом на запад. Уже повернув назад и оставляя за кормою безбрежные морские пространства, корабль затонул в великом шторме в пределах видимости берегов Средиземья. Но Улма подхватил Воронве, единственного из всех мореходов, и вынес его на твердую землю близ Виньямара. Узнав же о великой миссии, возложенной на Туора владыкой Вод, Воронве преисполнился изумления и не отказался провести его к тайным вратам Гондолина. Вместе покинули они Неврост. Когда же с севера пришла лютая зима того года и застигла их в пути, они с великой осторожностью двинулись на восток, держась под сенью тенистых гор. Наконец, пройдя немалый путь, Туор и Воронве вышли к заводям Иврина и с тяжелым сердцем взглянули на оскверненные Глаурунгом воды. Пока же стояли они так, с заметили они одинокого путника, который спешил на север. Человек тот был высок, облачен в черное с ног до головы и вооружен черным мечом. Не знали они, кто перед ними, и не ведали о том, что произошло на юге. Путник же прошел мимо, и они не окликнули его. Наконец, волею Улму, пришли они к тайному входу в Гондолин и, спустившись по тоннелю, достигли внутренних врат и схвачены были стражей. Пленников провели вверх по протяженному ущелью Орфал-Хехур с его 7 вратами, и предстали они перед Актелионом Фонтанным, стражем великих врат, что преграждали путь в самом конце крутого подъема. Там Тор отбросил свой плащ, и под доспехом, что вынес он из Виньямара, все увидели, что перед ними в самом деле посланник Улма. А Тор взглянул вниз на прекрасную долину Тумлада, что красовалась перед ним точно зеленый кристалл в оправе холмов, и различил вдалеке на каменной вершине Амон-Гварет великий Гондолин, город 7 имен, прославленный в песнях великолепием и славой, затмивший все эльфийские поселения ближних земель. По повелению Актелиона на башнях великих врат затрубили в трубы, и в горах отозвалось эхо, а издалека с белокаменных стен города, окрашенных в розовое лучами встающего над равниной солнца, отчетливо донесся ответный звук труб. И вот сын Хуора проехал через Тумлада и явился к вратам Гондолина, и, поднявшись по широким лестницам города, приведен был наконец к башне короля, и взору его открылись изображения дерев Валинора. Там Тор предстал перед Турганом, сыном Фингольфина, верховным королем Нолдор. По правую руку короля стоял Маеглин, сын его сестры, а по левую руку сидела Идриль Калебриндал, его дочь. И все, кто слышал голос Туора, весьма подивились, усомнившись, вправду ли перед ними смертный, ибо сам владыка вот вложил слова в уста Туора в тот час. И упредил он Тургана, что проклятие Мандоса уже готово свершиться, и тогда погибнут все творения рук Нолдор, и повелел королю покинуть прекрасный и могучий город, отстроенный им в старь и уйти, и спуститься вниз по течению Сириона к морю. Долго размышлял Турган над советом Мулма, и пришли ему на ум слова, слышанные еще в Виньямаре. «Умеряй любовь свою к творениям рук твоих и замыслам твоего сердца, и помни, что истинная надежда Нолдор живет на западе и приходит из-за моря». Но с тех пор немало возгордился Турган, ибо несказанно прекрасен был Гондолин, воскрешавший в памяти образ эльфийского Тириона. И король по-прежнему полагался на то, что город неприступен и надежно укрыт от посторонних глаз. Хотя бы сам Вала стал оспаривать это. После мирное Торное Диад Гондолиндрим предпочли навсегда отгородиться от страданий эльфов и людей внешнего мира. Но не хотели и возвращаться на запад, ибо на пути подстерегали бесчисленные опасности и страх. Запершись в пределах неприступных очарованных холмов, никого не впускали они в свои владения. Хотя бы ищущий приюта бежал от Моргота, и ненависть следовала за ним по пятам. Лишь смутные вести о внешнем мире доходили до жителей Гондолина издалека и мало трогали их. Напрасно разыскивали народ этот соглядатый Анпанда. О городе ходили слухи, но никому не дано было его отыскать. На королевских советах Маеглин всегда выступал против Туора, и слова его имели тем больше вес, что находились в согласии с сокровенными думами Тургана. И, наконец, отказался король исполнить повеление Улму и отверг его совет. Но в предостережение владыки вот Турган вновь услышал слова, обращенные к уходящим Нолдор на берегу Арамана много веков назад. И страх перед предательством пробудился в сердце Тургана. Вот почему в ту пору тайный вход в окружных городах было велено завалить. И после того никто не покидал города, будто по делам мира или войны, пока стоял Гондолин. Торондур, повелитель орлов, принес вести о гибели Нарготрунда, а после о смерти Тингула и Диора, наследника его, и о падении Дориата. Но Турган отказался внимать рассказу о скорбях внешнего мира и поклялся никогда не вставать под знамена сыновей Феанора. Народу же своему запретил покидать пределы гряды холмов. А Тур остался в Гондолине, преисполнившись благоговения перед великолепием и красотою города и мудростью его жителей. И возмужал он телесно и духовно, и глубоко постиг сокровенное знание изгнанных эльфов. Тогда сердце Идрили склонилось к нему, а сердце Туора к ней. И день ото дня росла тайная ненависть Маеглина, ибо превыше всех сокровищ мира желал он завладеть единственной наследницей короля Гондолина. Но столь благоволил к Туору король, что когда прожил сын Хуора в Гондолине 7 лет, Турган не отказал ему и в руке своей дочери. Ибо хотя правитель не внял повелению Улму, он хорошо понимал, что судьба Нолдор связана с посланцем владыки Вод, и не забыл слов, услышанных от Хуора, перед тем, как воинство Гондолина покинуло поле битвы в Нирное Торноэдиад. Тогда созван был великий и радостный пир, ибо Туор завоевал сердца всех жителей Гондолина, кроме одного только — Маеглина и его тайных приверженцев. Так заключен был второй союз эльфов и людей. Весною следующего года рожден был в Гондолине Эорендиль полуэльф, сын Туора и Идрили. И случилось это спустя 500 лет и еще 3 года с тех пор, как Нолдор пришли в Средиземье. Несравненной красотою наделен был Эорендиль. В лице его сиял свет небес. От Эльдор унаследовал он величие и мудрость, а от людей древности — силу и мужество. И шум моря всегда ласкал его слух и отзывался в сердце, как было то с Туором, его отцом. Дни Гондолина до поры текли в мире и благоденствии, и никто не ведал, что горестный крик Хурина, когда тот, стоя в глуши у стены окружных гор и не находя входа, возвал в отчаянии к Тургану, выдал, наконец, Морготу местонахождение сокрытого королевства. После того мысль Моргота непрестанно обращалась к горам между Анахом и верховьями Сириона, куда не проникали доселе его слуги. Да и теперь соглядатаем и тварям Ангбанда не было туда пути, ибо орлы не теряли бдительности, препятствуя замыслам Моргота. Однако Идриль Калабриндал обладала великой мудростью и даром предвидения. Уже давно сжималось у нее сердце, и тяжелое предчувствие омрачало ее душу, словно грозовое облако. Потому в ту пору она приказала проложить тайный путь. Он уводил от города вниз и, исчезая под землей, пролегал под равниной и выходил на поверхность далеко за пределами городских стен к северу от Амон-Гварет. Так устроила это она, что о замысле ее известно было немногим. Маеглин же оставался в полном неведении. И вот однажды, когда Эорендиль был еще юн, Маеглин исчез. Он, как говорилось ранее, всем ремеслам предпочитал горное дело. Он возглавлял и наставлял тех эльфов, что трудились в горах далеко от города, отыскивая руды металлов для своих кузниц. Там искусные мастера ковали все необходимое для нужд мира и войны. Однако зачастую Маеглин с несколькими своими сподвижниками уходили за пределы гряды холмов и не ведал король, что нарушается его запрет. И однажды по воле Рока орки захватили Маеглина и доставили его в Ангбанд. Маеглин не был ни малодушным, ни трусом, но мысль о страшных пытках, которыми угрожали ему, сломила его дух. И пленник купил жизнь и свободу, открыв Морготу, где находится Гондолин, какие тропы к нему ведут и как легче всего напасть на город. Возликовал Моргот и пообещал Маеглину поставить его над Гондолином своим наместником и вассалом. Пообещал также, что ему достанется и Идриль Калебриндал, как только город будет захвачен. Воистину, именно страсть к Идриле и ненависть к Туору толкнули Маеглина на самое постыдное из предательств, о которых говорится в преданиях древних дней. Моргот же отослал Маеглина назад в Гондолин, чтобы никто не заподозрил измены и чтобы Маеглин изнутри помог нападающим, когда пробьет час. И жил тот в королевском дворце с улыбкой на устах, затаив в сердце зло, а тьма все сгущалась над Идрилью. Наконец, когда Эорендилю исполнился 7-й год, Моргот собрал свои силы и бросил на Гондолин балрогов и орков и волков. С ними явились и драконы племени Глаурунга. А к тому времени число ужасных тварей умножилось. Воинство Моргота перешло гряду северных холмов. Здесь горы были особенно высоки, и потому не так бдительно охранялись. Враги явились ночью, в канун праздника, когда весь народ Гондолина собрался на стенах города приветствовать восход солнца торжественными песнопениями. На утро же назначен был великий пир, называемый Гондолиндрим «Вратами лета». Но алый отблеск озарил холмы с севера, а не с востока. Черные полчища наступали, сокрушая все на своем пути. И подошли они к подножью стен Гондолина, и осажденный город был обречен. О подвигах отчаянной доблести, совершенных полководцами знатных родов, их воинами и Туором не в последнюю очередь, многое рассказывается в падении Гондолина. Повествуются в нем и о поединке Актеллиона Фонтанного с Готмагом, предводителем балрогов на Королевской площади, в котором оба нашли свою смерть. И о том, как домочанцы Тургана обороняли башню короля, пока враги не сокрушили ее. С грохотом обрушилась каменная твердыня, и Турган погребен был под руинами. Туор бросился на поиски Идрили, стремясь защитить ее от мародеров. Но Маеглин уже схватил ее и Эоренделя. И Туор бился с Маеглином на крепостной стене, и сбросил предателя вниз. И тело его, падая, трижды ударилось о каменистый склон Амон-Гварет прежде, чем рухнуло в огонь у подножия холма. Тогда Туор и Идриль, собрав тех немногих уцелевших из народа Гондолина, кого смогли отыскать во всеобщем смятении и пламени пожаров, увели их вниз по тайному ходу, загодя приготовленному Идрилью. Полководцы же Ангбанда не ведали о том туннеле и не думали, что кому-либо из беглецов придет в голову пойти на север, туда, где горы были особенно высоки и близко примыкали к Ангбанду. Дым пожарищ и пар, заклубившийся над дивными фонтанами Гондолина, который сушило пламя драконов севера, окутали долину Тумладен унылой пеленой тумана. И это весьма помогло Туору и беглецам, ибо впереди их ждал открытый и весьма протяженный участок дороги от выхода из туннеля до подножия скал. Все же они добрались до цели и по отчаянию поднялись в гору, терпя непереносимые муки, ибо на ужасных вершинах царил холод, а среди Гондолиндрим были ранены женщины и дети. И вот достигли они жуткого перевала под названием Кири-Торонат, рассели на орлов, а под сенью его головокружительных круч петляла узкая тропа. По правую руку стеною высилась скала, а по левую разверзлась страшная бездонная пропасть. По этой тесной дороге цепью растянулся маленький отряд, и вдруг из-за засады ринулись на Гондолиндрим орки, ибо в ограждающих холмах Моргот повсюду расставил свои дозоры. Был среди них и Балрог. Ужасным было положение беглецов. Едва ли спасла бы их доблесть златокудрого Глорфиндаля, возглавлявшего дом золотого цветка Гондолина, если бы вовремя не подоспел им на помощь Торондур. Многие песни, сложенные о поединке Глорфиндаля и Балрога на остроконечной скале среди горных круч, оба пали в бездну и нашли там свою смерть. Но прилетели орлы и ринулись на орков, и те с визгом бросились назад. Все они были перебиты или сброшены в пропасть, потому известия о бежавших из Гондолина не скоро дошли до Моргота. А Торондор поднял тело Глорфиндаля из бездны, и эльфы сложили над ним курган из валунов у самого перевала. Со временем там зазеленела молодая поросль, и золотые цветы цвели среди голого камня до тех пор, пока мир не изменился безвозвратно. Так уцелевшая Гондолиндрим во главе с Туором, сыном Хуора, перевалили через горы и спустились в долину Сириона и бежали на юг дорогами труднопроходимыми и опасными и пришли, наконец, в Нантатрен, край Ив. Ибо власть Улма все еще пронизывала воды великой реки и хранила беглецов. Там отдохнули они немного, залечили раны и восстановили силы, но невозможно было исцелить их скорбь. И устроили они пир в память о Гондолине и эльфах, погибших там, девах и женах, и королевских воинах. Немало песен о Глорфиндале желанном звучало под ивами Нантатрена на исходе года. Там Туор сложил для своего сына Эоренделя песнь о явлении Улму, владыки вод, к берегам Невроста. И тоска по морю вновь пробудилась в сердце Туора и в сердце его сына. Потому Идриль и Туор покинули Нантатрен и отправились на юг, к морю, вниз по течению реки, и поселились там близ устьев Сириона. И народ их присоединился к отряду Эльвин, к дочери Диора. Она и ее подданные, спасаясь бегством, пришли в эти места незадолго до того. Когда же вести о падении Гондолина и смерти Тургана дошли до острова Балар, Рейнион Гильгалад, сын Фингона, провозглашен был верховным королем Нолдор Средиземья. Моргот же торжествовал победу. Даже не вспоминая о сыновьях Феанора и об их клятве, до сих пор эта клятва ничем не повредила ему, но, напротив, всегда оборачивалась ему же во благо и в помощь. И смеялся он, погруженный в свои черные мысли, и не жалел об одном утраченном Сильмариле, ибо через него, полагал враг, жалкая горсть оставшихся в живых Эльдор обретет свою гибель и навсегда исчезнет из Средиземья и не потревожит его более. Если и знал враг о поселении у вод Сириона, то не подавал виду, выжидая своего часа и полагаясь на то, что клятва и ложь сделают свое дело. Однако у моря близ Сириона, где собрались немногие уцелевшие из Дориата и Гондолина, эльфийский народ умножился в числе и окреп. С острова Балар являлись к ним мореходы Кирдана, и эльфы полюбили волны и стали строить корабли, ибо жили у самых берегов Арверниена под ланью Улму. Говорится, что в ту пору Улму явился в Валинор из глубин океана и обратился к Валар и поведал им о бедствиях эльфов и призвал владык простить Эльдор и спасти их от всеподчиняющей власти Моргота и отвоевать Сильмарили, ибо в них одних жил ныне свет тех благословенных дней, когда два древа еще сияли в Валиноре. Но не смягчился Манве. Да и какое предание поведает о сокровенных помыслах его сердца? Мудрые говорят, что в ту пору не пробил еще час, и что одному только, тому, кто сам станет просить за эльфов и людей, умоляя простить их преступления и явить сострадание к их горестям, дано было повлиять на решение властей. А клятву Феанора возможно, не мог отменить даже Манвы, пока не исполнится она до конца, и сыновья Феанора не откажутся от Сильмарилей, права на которые отстаивали столь безжалостно. Ибо свет, заключенный в Сильмарилях, создали сами Валар. В ту пору Туор ощутил, что подкрадывается к нему старость, а тоска по безбрежному морю с каждым днем все сильнее владевала его сердцем. Потому выстроил он могучий корабль и назвал его Эораме, что означает «крыло моря», и вместе с Идрилью Калебриндал отплыл на запад, держа курс на заходящее солнце. И более не говорится о них ни слова, ни в преданиях, ни в песнях. Но песни, сложенные в последующие дни, гласят, будто Туор, единственный среди смертных, причислен был к старшему народу и стал одним из Нолдор, к коим стремился сердце, и судьба его разошлась с судьбою людей».